Письмо 14. О дурных и хороших влияниях. В жизни каждого человека есть любопытное возрастное явление – сторонние влияния. Эти сторонние влияния обычно бывают чрезвычайно сильными, когда юноша или девушка начинают становиться взрослыми, на переломе. Потом сила этих влияний проходит, но о влияниях, их патологии, а иногда и нормальности, надо помнить юношам и девушкам. Может быть, тут и нет особой патологии, просто подрастающему человеку, мальчику или девочке, хочется поскорее стать взрослым, самостоятельным. Но, становясь самостоятельными, они стремятся освободиться прежде всего от влияния своей семьи. Со своей семьей связаны представления об их детскости. Отчасти в этом виновата бывает и сама семья, которая не замечает, что их ребенок, если не стал, то хочет быть взрослым. Но привычка слушаться еще не прошла, и вот он слушается того, кто признал его взрослым. Иногда человека, самого еще не ставшего взрослым и по-настоящему самостоятельным. Влияния бывают и хорошие, и плохие. Помните об этом. Но плохих влияний следует опасаться. Потому что человек с волей не поддается дурному влиянию, он сам выбирает себе путь. Человек же безвольный поддается дурным влияниям. Бойтесь безотчетных влияний. Особенно если вы еще не умеете точно, четко отличить хорошее от плохого. Если вам нравятся похвалы и одобрения своих товарищей, какими бы эти похвалы и одобрения ни были, лишь бы хвалили.